Мы будем читать из книги Псалтырь, из 88-го псалма, 16 и 17, два стиха. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуется весь день, и правдою Твоею возносится». Братья и сестры, здесь говорится о блаженном народе. Ну, и сразу можно сказать, мы с вами принадлежим к этому народу, мы народ блажен. Ну, мы понимаем, слово «блаженный» – это счастливые, но не в таком понимании, как люди в этом мире это понимают, а счастливые таким счастьем, которое Бог называет счастьем или счастливыми. Блажен или счастливый такой народ, который знает трубный зов. Ну, знаете, тут еще радует вот какое. Есть в Слове Божьем немало употребляется это слово «блажен», «кто блажен», «блаженный чистый сердцем». Это может относиться к одному человеку. Чистое сердце, он счастлив, конечно, блажен. Но здесь... Не в одиночку блаженны, а вместе. Это еще большее блаженство, потому что мы так созданы Творцом нашим, что мы нуждаемся в общении с Господом, в общении друг с другом. И люди всегда тянутся друг к другу. И вот когда мы, спасенные Господом, тоже тянемся друг к другу и составляем такой народ, который весь блажен. Блаженный народ, который знает трубный зов. И, конечно, мы радуемся, что принадлежим к этому народу. Но, чтобы понять это еще глубже, обратим внимание, здесь говорится, что блажен тот народ, который знает трубный зов. Ну и, конечно, нам хочется быть блаженными, хочется принадлежать к этому народу, но тогда у нас возникает вопрос, а что значит знать трубный зов? Но я думаю, когда мы слышим Слово Господне, мы всегда его применяем к себе и проверяем себя. Оно, я вхожу в это или не вхожу? Ну, например, проверить, я принадлежу к этому народу блаженному или нет? Другими словами, знаю я трубный зов или не знаю? А чтобы это проверить, конечно, нам надо знать, что это значит, трубный зов. Ну и потом еще здесь говорится, что происходит с этим народом, что их делает блаженными, как это блаженство выражается в практической жизни. И вот здесь три таких положения. Мы потом остановимся на вопросе, что значит знать трубный зов. Сейчас мы пока остановимся вот на этих трех положениях, что они во свете лица Твоего ходят. Это присуще блаженному народу. Это обязательно происходит, если по-настоящему, по-божьему, блаженные люди, счастливы по-божьему люди, то они ходят во свете лица Господа. радуется о имени Его и правдою Его возносится. Вот три таких явления в жизни. Конечно, их больше, но мы сегодня остановимся на этом. То, что здесь упоминается. «Во свете лица Твоего ходят». Ну, говорить о преимуществе зрячего человека, он более преимущественное положение, чем слепому, я думаю, нам это очень понятно. Или ходить при свете, или ходить во тьме. Большая разница. И я думаю, все мы предпочитаем ходить во свете, ходить при свете. Тогда можно ходить и не спотыкаться, как... А здесь говорится, что этот народ, который знает трубный зов, он ходит во свете лица Господа. То есть от лица нашего Господа исходит свет. Конечно, здесь сразу нам становится понятно, что это не физический свет, а это духовный свет. И вот этот свет от Господа, он освещает нам путь, как нам, вот как решать нам тот или другой вопрос, как пойти в данном случае, куда наступить, на что опереться. Вот это все свет, который исходит от нашего Господа, он освещает нам это, все эти вопросы. И это действительно блаженство. Блаженство, если нам знаком вот этот свет. Вот такой пример. Наш Господь Иисус говорит: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики ему говорят: «Давно ли иудеи искали убить тебя, а ты опять идешь туда?» Звучит как будто противоречие, да, Господу, что правильно ли ты делаешь, правильно ли ты путь выбираешь, ты собираешься идти в Иудеи, а там только и ждут того, чтобы убить тебя, не надо ходить туда. А Господь им говорит, что кто ходит днем, то есть при свете, тот не спотыкается, ибо видит свет дня. Кто ходит при свете, тот не спотыкается. Он знает, куда идти. Знает, что угодно Богу, что будет во благо. И поэтому вот так оно и в нашей жизни. Нам ходить во свете. И тогда, если даже будут и трудные пути, все равно мы радуемся. Почему? Ну, потому что мы видим, что это все равно правильно. Хоть это трудный путь, но это правильно. Это угодно Господу. Вот как и Господь. Он был абсолютно уверен. Хотя он знал, что ожидает его в Иерусалиме, он знал, что там крест Голгофский ждет его, страдания и смерть. Однако он уверен, что это путь правильный, он имеет свет от Бога, свет небесный освещает ему духовный путь, он знает, и поэтому он спокоен в том смысле, что он не спотыкается, он не ошибается. И тогда и трудный путь легче проходить. Как трудно бывает человеку, когда начинает он сомневаться, когда он как бы начинает метаться, то ли так поступить, то ли такой путь избрать, то ли такой образ жизни избрать, или так решить эти, может, такие сложные вопросы в жизни нашей. И когда он успокаивается в том, что Слово Божие освещает этот вопрос так, и для меня самое лучшее быть угодным Господу, и решается идти этим путем, и успокаивается, и радуется. Вот как успокоились сотрудники апостола Павла, когда он шел в Иерусалим, а там предсказывает, что узы и скорби ждут его там, то стали его уговаривать: не ходи в Иерусалим. А он им говорит: что вы делаете, что вы сокрушаете сердце мое? Я готов не только быть узником, но и умереть за Господа в Иерусалиме. Но, кажется, не удалось им уговорить, не достигли своей цели, которую они имели. Человек, который во тьме, когда он не достигает своей цели, которую сам он себе наметил, он не успокаивается. Он начинает, наоборот, негодовать, ну и подобное. А здесь они успокоились. И чем? Да будет воля Господня. Раз Господь так открыл апостолу Павлу, и он идет по воле Божией туда, да будет воля Господня, и успокоились. Так и мы успокаиваемся. Свет Господень освещает нам путь, мы идем и успокаиваемся, да будет воля Господня. И это делает нас блаженными. Вот второе положение здесь – это «и радуется о имени Твоем весь день». Радуется. Кому из нас не хочется радоваться? И это не просто, знаете, наша прихоть какая-то, что нам хочется быть радостными. Слово Божие призывает нас к этому и говорит: всегда радуйтесь. И много говорится о том, чтобы мы радовались. Почему? Потому что мы блаженный народ. И поэтому нам есть о чем радоваться. И здесь указывается самая большая причина. Для радости всегда нужна причина. Ну вот, проснулись, думаем, сегодня собрание будет, радостно, пойдем на собрание. Приобрели что-то ценное, может, давно хотели, приобрели, радуемся. Причина есть для радости. Ну, а здесь самая великая причина. Мы знаем, что имя Господа открывает сущность Бога. Кем является Бог? Какой Он? Имя Его всегда открывает. В Библии находят очень много имен Божьих, какие Бог сам себе дает. Он и всемогущий, Он Бог, видящий меня, и так далее. Но всегда открывается какая-то сторона Божьего естества, Его сущность, потому что имя открывает сущность Божию. И вот нам открыт Бог наш, братья и сестры. Знаем мы Бога нашего, много мы знаем о Боге нашем. Это, знаете, неисчерпаемый источник радости. Ну, вот так вот, Бог любит меня. Можно этому радоваться, братья и сестры, или нет? Конечно, это такой источник радости, как бы там ни было, как бы ни происходила жизнь моя здесь, на этой земле, здесь мы готовимся для вечности, как Бог, какими путями ведет нас, как Он воспитывает нас, допускает, может быть, скорби какие, может быть, даже и наказывает нас, но все это не может поколебать вот это основание, что Бог меня любит. Как бы там ни было, Он любит меня, и в этом большая радость. И как апостол Павел пишет к римлянам, перечисляет, что много там и скорбь, и теснота, и голод, и смерть, как за него умышляет на всякий день, говорится там, ну и высота, и глубина, и никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией. Бог любит нас. И это, этому можно радоваться. Вот, братья и сестры, хорошо, когда мы больше помышляем о Боге нашем и размышляем о том, каков Он, что мы в Нем имеем. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Бог великий, Творец, всемогущий, а Он доступный для нас. Мы можем свободно обращаться к Нему в молитве. Это все в сущности Божьей, это все нам известно. Все это мы знаем. Может быть, оно как-то у нас, ну, как-то вроде скрывается немножко в тумане, когда мы постоянно заняты чем-то другим, нам некогда голову поднять, и мы это, может быть, забываем. А на самом деле, вот вдуматься это, в каком мы находимся положении? Что для нас значит вообще то взаимоотношение с Богом, на которое мы имеем право? Мы имеем право в любой момент приступать к Господу в молитве, обращаться к Нему. Можем говорить, мы можем ожидать от Него. Мы уверены, что если даже мы не бодрствуем, Он бодрствует над нами, не спит и не дремлет хранящий Израиля. Он постоянно, и что мы не усмотрим, все Он усмотрит, обо всем Он позаботится, нам только надо довериться Ему. И зная такую сущность Бога нашего, конечно, это основание для постоянной радости для нас. Это вот удивительно иногда, вот мы читаем за Иону. Ну, пошел не тем путем. Конечно, скорби. Опять-таки, скорби для по милости Божией, чтобы остановить его. Но оказался в море, оказался в чреве кита. Вот 3 дня и 3 ночи. А потом он начал молиться, и в молитве говорит, и вот когда скорби достигли до души моей, вспомнил я о Господе. Хорошо, что он вспомнил. Конечно, хорошо, что он вспомнил. А не поздно ли? Ну, в конечном счете, еще не было поздно. Бог-то ждал его. Но 3 дня стоило ли ждать, чтобы вспомнить о Господе? Вот, братья и сестры, не бывает ли у нас так? О Господе вспоминаем позже, чем следовало бы. А отсюда и радости мало. О имени Твоем радуются весь день. Этой радости хватает с утра до вечера. Весь день. От весны до осени, или от начала года до конца года, от начала жизни нашей духовной до конца хватит этой радости. Весь день радуется. Это блаженный народ, который знает трубный зов. И третье положение. Правдою Твоею возносится. Конечно, мы понимаем, что здесь это слово «возносится» не сказано в смысле таком «превозноситься один над другим». Нет, конечно, нет. «Возносится» – это в таком смысле, как апостол Петр пишет, что «смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». Поднимет, поднимет выше. И здесь, конечно, не то, что мы телом поднимемся, а духом нашим, внутренним человеком, наш духовный человек, наше духовное состояние будет подниматься. А нам ведь хочется это. Я думаю, много мы иногда вот так вот, как бы тоска у нас такая, ну, низкий уровень духовный. Хотелось бы больше и о себе самом, а так как мы соединены в единый народ и о всем народе Божьем. И сокрушаемся нередко так. Но почему так низко все? Хотелось бы выше. А вот здесь вот этот блаженный народ, который знает трубный зов, у него движение вверх. Они поднимаются выше и выше поднимаются. Но это происходит правдою Божьей. Что спасло разбойника на кресте? Последний момент, можно так сказать. И сам Господь ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Почему? Да потому что он о себе правду сказал. И о Господе сказал правду. Он ничего достойного смерти не сделал. А мы достойное по делам нашим приняли. Он сказал правду о себе. И это не тогда, когда ему хорошо было. Ведь если с физической стороны вот так взять, он страдал так же, как Господь. Так же он был распят, так же он висел на гвоздях и истекал кровью, жаждал, и все у него было то же самое. И вот приходилось, ну, братья, кто были там в заключении, там обычный такой разговор. Или он совсем не виноват, и его осудили несправедливо, хотя и делал злые дела. Или, если уж слишком, там говорит: ну, конечно, я сделал преступление, но не то этого достойно. Если там ему 6 лет дали, то, значит, 2 года, ну, это бы еще куда ни шло. А 6 лет, конечно, переборщили. Это люди обычно так там рассуждают. И этот разбойник тоже мог бы возмущаться: ну вот как издевается надо мною. А он рассудил правильно. Я достойное по делам моим принял. Я достоин этого. Я грешил, я делал злые дела. И вот Господь ему говорит: ныне же будешь со мной в раю. Когда он обратился к Господу с просьбою, то он говорит ему: ныне же будешь со мною в раю. Так очень важно, братья и сестры, чтобы и мы говорили правду, правду о себе, строили жизнь свою на правде. Вот это действительно, вот как Господь нам открывает наше состояние. Если я удовлетворен своим состоянием, то, значит, я в росте духовном остановлюсь. Куда расти еще? Я доволен собой. Я не таков, как вот этот мытарь. Я и 2 раза в неделю пощусь там, или 10-ю часть даю, и так далее. Я доволен собой, роста духовного не будет. А когда Господь нам открывает одно, другое, и мы тогда признаем это, не оспариваем, если нужно исповедовать, идем, исповедуемся, говорим правду о себе, и не так завуалировано, а чтобы ясно было, правда открыта была, и это нас поднимает. Мы таким образом растем. Правдою Твоею возносится народ такой, знающий трубный зов. И вот как хорошо, когда мы идем вот этим путем, братья и сестры, когда мы заинтересованы в этом, в поднимании, в росте духовном, чтобы нам таким образом говорить правду о себе. Правдою Твоею возносится. Вот это происходит вот с этим блаженным народом, который знает трубный зов. Но, как я уже сказал в начале, что если именно народ делает блаженным то, что он знает трубный зов, то хочется знать, что это значит. И когда я размышлял над этим, вспоминал, что связано с трубами, со звуком трубным, то в Слове Божьем это освещается. Ну, например, апостол Павел, он говорит, что если труба будет издавать неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? А он там говорит о проповедниках, о проповеди, что они должны издавать ясный определенный звук, то есть ясные определенные учения Иисуса Христа, ясно излагать истины, должен быть ясный трубный звук, чтобы все могли понимать, к чему эта труба призывает. Начало вот этих труб, оно еще в пустыне, когда израильский народ там находился, Бог повелел через Моисея сделать серебряные трубы. И эти серебряные трубы, они будут у священников. И вот когда через эти серебряные трубы передавали сигналы всему большому народу Божьему, народу израильскому, они же большую площадь занимали. И вот когда затрубят одной трубой, соберутся к тебе старейшины, начальники, двумя трубами затрубят, соберется весь народ на собрание. Если тревогу затрубят, значит, поднимется первый стан. Еще раз затрубят, второй стан поднимется. То есть, через эти трубы передается воля Божия, чтобы ясно было всему народу. Моисей получает повеление, поднимается, он передает это через трубы народу, и народ поднимается, двигается, передается воля Божия. Поэтому трубные – это то, что как нам открывается воля Божия, братья и сестры. Вот через трубы, через трубный звук, через трубный зов. Но этот звук трубный надо было понимать. И блажен этот народ, который понимает эти призывы, который в сердце находит отклик. Вот как Иисус Христос укоряет, говорит, с чем сравню вот этот род? Он подобен детям, которые, если веселые, не радуются, если печальные играют, не плачут, не понимают, отклика нет. Если звук звучит, а не отзывается, это неблаженный народ. Быть водимым Духом Божьим, братья и сестры, вот это блаженный народ, который водится Духом Божьим. Все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. И оно открывается, Бог открывает волю свою и распространяет познание об этом среди всего своего народа, через проповедников, через служителей своих, через Слово Свое, сам Дух Святой в сердце звучит, но важно, чтобы мы знали, были знакомы с этим трубным звуком и знали, к чему призывает нас Господь. Еще одно важное место хотелось прочитать из пророка Иезекииля. Немножко прочитаем сначала 33 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа Твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. И так дальше, что Господь будет говорить. Вот серьезное слово, братья и сестры, серьезное слово прежде всего к нам, служителям, к проповедникам. Серьезное слово, что, видя опасность для народа Божьего в том или в другом явлении, проповедники, служители должны трубить в трубу, предостерегать народ свой: смотрите, вот это не делайте, так не поступайте, так не одевайтесь, то не смотрите, то не делайте, чтобы предостеречь народ. Это ответственность на нас, чтобы мы провозглашали об опасности. А каждый из нас, все мы вместе, должны быть внимательны. Должны быть внимательны к этим предупреждениям. Далеко это не безобидно, если нас предупреждает о том, что мир вторгается в церковь, разное оно в разных явлениях может отражаться, или нечестие этого мира предостерегает нас, а мы невнимательны. Или как у нас, немцев, есть такая пословица, что суп, ну, я перевожу на русский, суп не едят таким горячим, как его варят. А не, это не так страшно, как об этом проповедуют, или так, как об этом говорят. Оно так звучит. Нет, это очень серьезно. Бог говорит то, что Он хочет сказать нам. Нет необходимости, ну, как бы преувеличивать, потому что истины Божьи, они настолько велики, их не надо увеличивать. Их надо принимать и, соответственно, этому поступать. Мы можем радоваться с вами сегодня, что и в наши дни Господь посылает вот этих сторожей, которые призваны трубить, и они трубят, трубят. И мы слышим это, эти, мы можем это слышать и через кассеты, через записи, мы можем об этом читать и в журнале нашем. Предупреждение, предупреждение об опасности, чтобы мы остерегались. А если кто не остерегся? Вот это место говорит, он погибнет за грех свой. Но, а если мы не будем трубить, тогда Бог с нас спросит, что мы не трубим или не предупреждаем. Но вот здесь говорится, блажен народ, знающий трубный зов. Не только находится на территории там, где трубный зов раздается, а который знает этот трубный зов. Вот иногда знаете, нам, служителям, приходится беседовать с душами, которые или уклоняются в эту сторону, или допускают в жизни своей то или другое. Начинаешь объяснять, говорить. Некоторые хорошо принимают все, принимают решение, все так, больше не буду делать. А другие начинают спорить, начинают оправдывать то или другое. А где написано, что телевизор смотреть нельзя? Ну, а почему вот это нельзя смотреть? Или то, и другое? И сталкиваешься вот с таким явлением, что не знает трубного зова эта душа. То есть она не понимает вот то, что Бог говорит, о чем предупреждает, к чему призывает, незнакомы с этим трубным зовом. Ну, а если так, то, конечно, и блаженство лишается. Они просто не вписываются в народ, который знает трубный зов. Они как-то в стороне находятся. И так жалко это бывает, так хочется помочь в этом деле. Ну, конечно, Господь наш может помочь. Он и глухих делал слышащими. И вот это иногда так необходимо тому или другому, чтобы научились слушать, слушать трубный зов для своего же блаженства, для своей же радости. Если не знают водительства Божьего, то, значит, не будут ходить во свете лица Господнего. Свет этот, они как слепые будут ходить по этой земле. Они не будут радоваться о имени Господа, потому что закрыто это для них. И правдою они не будут возноситься. А как хорошо, когда знает трубный зов. Если даже где-то оступился, где-то что-то не так допустил, поправили, услышали звук трубы, поняли и опять пошли правильным путем. Вот это блаженный народ. А мы относимся к этому народу. И знаете, еще одно блаженство, еще об одной трубе. Мы все ожидаем звук этой трубы. Это когда при гласе архангела затрубит последняя труба, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем. Вот это трубный зов. Блажен народ, который знает и услышит. Вот у меня было одно такое в жизни, когда я был в лагере, очень такое, вот там репродуктор такой большой на столбе во дворе. Ну и все команды, там все передается по этому приемник, кому пройти в административную зону, или кому там, или когда подъем, или отбой объявляет, поэтому. И вот однажды я, а радист, он, видно, ловил музыку и включал какую-то музыку перед перед подъемом, а потом уже объявлял подъем. И вот однажды я так, ну, как это бывает утром, когда уже надо вставать, дремота такая. Вдруг слышу, заиграла музыка. «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Не, там и пели тоже, но не на русском, не на немецком. А слова я не понимал, они были или по-английски, или по какому. Но куплет пропели. Я, конечно, можете представить себе, сразу встрепенулся так, смотрю, как другие, а другие не реагируют. Им так же, как вчера и позавчера, они не обращают внимания на эту музыку, она им ни о чем не говорит. А мне она так громко говорит и так касается сердца моего, что я несколько дней ходил под впечатлением вот этого ободрения, которое Господь послал через... Ну, радист, видно, поймал там просто случайную музыку. Сам я не понимал, какую поймал. А для меня какое это было ободрение. И я тогда думал, вот так будет и когда прозвучит эта труба, когда Господь придет за церковью Своею, вот эту трубу, вероятно, услышат только те, которые в жизни своей привыкли ходить по зову труб от Бога, вот которые под водительством этой воли Божией находились, привыкли слушать трубу, они и тогда услышат. Это знакомая, знакомая музыка, все понятно, это от Бога. А те, которые не привыкли к этому, так они на земле и останутся. Вот как важно, братья и сестры, нам действительно понимать водительство Духа Божьего и Его зов, трубный зов, понимать, к чему Он нас зовет. И тогда мы действительно будем блаженным народом. И когда Господь придет за церковью, конечно, мы будем среди взятых, потому что для нас это привычное дело отвечать на трубный зов послушанием. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Thank you.